Глава шестая. «Вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу. Кузнечик». Артпогребов на борту было два. На корме, там еще глубоководные мины, и на носу. Плюс небольшой арсенал с личным оружием для команды. Все заперто. План у меня был такой. Покинуть матросский кубрик ночью, когда отбой будет. Сделаю вид, что в гальюн хочу. Дальше прыжок за борт, и прощайте. Покупаю лодку и гребу к берегу. Где он, я уже прекрасно знал, компас куплю. Пару дней, может больше, буду добираться до берега. Мне говорили, что суша недалеко, за горизонтом, визуально не видно. Потом добираюсь до людей, угоняю самолет и лечу в Союз. А тут подумал, зачем такие сложности? Да и пару дней эти терять не хочу. Подо мной один из самых быстрых кораблей флота Британии. 36 узлов мало кто может дать. Куплю оружие с глушителем, уничтожу вахту, встану за штурвал и направлю корабль к берегу. Механики будут поддерживать пары. Или чего они там держат? План куда лучше первого. Так пролетел ужин, потом был отбой. И через час, как стемнело, я направился в гальюн. А там, вооружившись, пробежался и ликвидировал вахтенных, которых было 19. Вахта усиленная из-за ночи и того, что тут могут шнырять германские подводные лодки. Да уж, не хотелось бы попасть под их атаку. Дальше я встал за штурвал, и эсминец, заложив мягкий пологий поворот, на 20 узлах побежал к берегу. На других кораблях это, видимо, засекли, последовали сигналы, наверняка и через рацию. Пошли сигнальные ракеты в небо, но я ушел. Застопорил штурвал и побежал к арсеналу. Отмычки купил в магазине, на удивление быстро вскрыл замок и стал убирать все интересное в свое хранилище. Тут не было американского оружия, все английское. Два десятка стенов, винтовок больше сотни, 6 ручных пулеметов и 1 станковый Виккерс. Станок имелся. Забрал пулеметы, все боеприпасы и ручные гранаты. Из винтовок 6 с оптикой. И сразу рванул наверх, на мостик. Моя тактическая карта показала, что мы с сушей сближаемся. Жаль, кладовку не посетил, припасов не набрал. А у берега повернул судно, чтобы идти рядом, после чего на мостике оставил сюрприз и прыгнул за борт, с кормы, чтобы под винты не попасть. Я решил дать команде шанс спастись. На мостике разместил десяток бутылок с зажигательной смесью, несколько противотанковых гранат и взрывчатку. Шнур уже горел, там секунд 30. Ну да, рвануло, с огненным грибком в небо, где-то через полминуты. Команда спасалась, спускали шлюпки, а я греб на двухместной надувной лодке к берегу, до которого меньше километра. По моим прикидкам, мы где-то недалеко от Касабланки. На берегу я продал лодку, купил танк, немецкий «Панцер 3Е». 3-го уровня, вполне скоростной танк, и погнал дальше в пустыню, заворачивая влево. Буду катить рядом с побережьем, пока не наткнусь на какое-либо поселение или город. Хочу определиться на местности. Дальше угоню самолет, полечу на территорию, удерживаемую Роммелем, уже с его аэродрома возьму нормальный самолет, сделав запасы топлива для себя лично, а не то, что могу купить в магазине. Тут у арабов я, может, что летающее и найду, но уверен, что хлам. А вот немцы могут поделиться чем-нибудь интересным и современным. На них вся надежда. А там уже полет к нашим. Дело привычное. Блин, я уже больше летчик, чем танкист. Вот так покачиваясь, сидя на башне танка, я размышлял. А тот пер на предельной скорости. Карта подсказывала, где проблемные места, и чтобы не навернуться, объезжал или скидывал скорость, проезжая медленно препятствия. А размышлял я о своем решении вернуться в состав танковых подразделений Красной Армии. Знаете, будоражит кровь эта идея. Желание повоевать за наших так и гоняет кровь. Да, мне это точно интересно. А через 3 часа, проехав 3 небольших арабских поселения, я выехал к окраине Касабланки и покатил в центр города. Есть у меня некоторые идеи насчет него, придется задержаться. Пока я добирался до этих краев, успел переодеться. На эсминце мне выдали только робу матроса, мол, остальное после присяги. Сигнальный пистолет отобрали. А тут на мне форма германского офицера-танкиста, документы, все как полагается. Правда, на этой территории войны нет, нейтралы. Однако ничего. Я собирался заработать средств, продавая купленное в магазине оружие местным арабам. Думаю, оружие тут не так и дорого стоит с такими боями под боком, но что-то выручить удастся. Может, боеприпасы заинтересуют. План такой – заполучить наличные и закупиться местными тропическими фруктами. А в магазине в продаже их нет. Овощи есть, простые фрукты вроде яблок и груш, пожалуйста, но не тропические. Раньше были, я помню, что покупал, а сейчас их в продаже нет. Эти фрукты мои личные, для себя беру, в хранилище пойдут. Вообще такие покупки – это прикрытие. Главное выяснить, что тут по самолетам. В центре городка я нашел отель, загнал танк на парковку, запер его и оплатил номер на ночь, с душем. Он стоил мне одного парабеллума сотни патронов. Там принял душ и завалился спать. Местные вполне и на французском общаются, и на английском. Проблем с общением нет. Разбудили меня в 10 часов утра, как я и просил. Заселился я, кстати, в 3 часа утра. Даже не знаю, как и сказать, 3 часа — это утро или еще ночь. По мне так ночь, темно еще было. Дальше позавтракал в номере, местную пищу я не хотел пробовать, отравят еще. После чего выяснил, что торговцы мной уже интересовались. Их как раз танк и интересовал. Велел звать, и дальше договорился о продаже патронов. Торговцев действительно оружие мало интересовало. Из зоны боевых действий уже немало навезли. А вот боеприпасы нужны. Доставал из танка ящики и продавал. 10 ящиков ушло с разными патронами. Зато я при деньгах. Ну и погулял по местному рынку. Пяток платков купил. Те самые шамахи. У меня раньше такие были. Фруктов немало. Тут и овощи спелые были. Томатов красных хватало. Брал только свежие. Пяток ящиков приобрел. Все убирал в кузов арендованной машины, а из нее в хранилище. Несколько торговцев продавали сушеную рыбу, такая жирная, малосоленая. Часто с икрой попадалась. На солнце просвечивает вся. Не знал, что тут имелись любители сушеной рыбы, но 6 мешков купил. А вот разведка ничего не дала. Было 2 самолета и оба поломанные. Один разбит при посадке, к другому запчастей нет. Зла не хватает. Поэтому, устроившись на башне танка, я уже в час дня покинул город. До этого продал еще патроны, 40 ящиков, вернее, менял на золото, и покатил прочь, к зоне боевых действий. Придется несколько дней на дорогу потратить. Можно было бы свернуть к Танжеру, может, что-то бы и нашел летающее, но решил, что слишком крюк большой, много времени потеряю, если и там тоже ничего нет. Заскочу в Алжир, попробую там что-нибудь добыть. Вот только доберусь до него не скоро. Дня 2 буду в пути. Двигался я без остановок и действительно до Алжира добрался за 2 суток. Без отдыха. Голова чугунная. Когда на дорогу ступил, трясло всего. Пришлось прогуляться, чтобы трясучка прошла, и я смог прийти более-менее в норму. Да, еще запылен был. Однако ничего. Главное, тут был самолет. Пусть я под утро к городу прибыл, но угнать с местного аэродрома старенький биплан, причем французского производства, мне удалось без проблем. Благо, топлива имелось, пусть мало, но на полную заправку хватило. Черт, да я и взял этот биплан только потому, что он заправлен и подготовлен к вылету. И вот при первых лучах встающего солнца я полетел в сторону Триполи. Вряд ли до него долечу, самолет точно дальность имел невысокую. Но сколько-то времени сэкономлю. А пролетел я едва ли 500 километров, когда мотор начал чихать, и пришлось идти на посадку. Тем более самому сильно хотелось вниз. Почти 5 часов в воздухе. Этот Редван едва ли не на 100 километрах в час летел. А что вы хотели? 16-го года выпуска самолет. А ведь техник говорил, что самолет учебный, тут аэроклуб был местный. Учили желающих. Посадка прошла, не сказать, что благополучно. Побил я самолет на крупных камнях. Пришлось, харкая кровью, заползать в купленную тройку и проводить лечение. Уже через пару минут, жуя бутерброд, я катил дальше. Время не резиновое, тратить нельзя. А следующей ночью я определил, что все, Это зона контроля немецких и итальянских войск. Видел разные опорные пункты, склады, подразделения на ночевке. Пару раз останавливался, подбирался и тырил интересное. Только один раз не получилось, часовой засек движение и поднял тревогу. Пришлось ноги делать. А прихватил я на небольшом топливном складе, где немцы стояли, 12 бочек с дистопливом. Это все, что было. Еще бочку с моторным маслом и 15 бочек с бензином. Авиационного не было. Тут, видимо, на снабжение автоколонн находились. То есть это была армейская заправка. Потом посетил ночную стоянку итальянского подразделения. Тут вообще мух не ловили. Увел у них новенький «Додж» с крупнокалиберным пулеметом в кузове. Явно трофей с англичан. И то, что я давно хотел заполучить – автомобиль-амфибию. Это был «Форд GPA» во вполне пригодном состоянии. Пробоин не обнаружил. Еще бы «Виллис» для коллекции. А то те два, что были у итальянцев, убиты напрочь. Явно давние трофеи. Так что я в одном из грузовиков прибрал достаточно боеприпасов к пулемету на «Додже», да все 6 ящиков забрал и покинул стоянку. Вот у третьей стоянки меня часовой и засек. Тут немцы были. Пришлось отходить и двигаться дальше. Зато на рассвете сразу удача. Полевой аэродром, всего с десяток самолетов, явно разведчики и звено истребителей. Но на аэродроме я приметил новенький «Виллис» и связной «Мессер». Тот самый, четырехместный. Сейчас ловить было нечего, нужно следующей ночи ждать. Атаковать смогу, но опасаюсь повреждения техники, которую уже считал своей. Аэродром охранялся взводом солдат и двумя зенитками. Поэтому я отогнал танк километров на 6, купил 2 маскировочные сети пустынной расцветки, накрыл танк, а сам рядом пристроился и вскоре уснул. А то с момента, как в Касабланке побывал, вообще не отдыхал. Снимал усталость проверенным способом. Кстати, спал на надувном матрасе. Меня не привлекало спать на камнях. Тут песка мало, каменистая пустыня. К тому же после танка столько синяков за время пути наставил. Хоть что-то мягкое желал получить. Выспался отлично. И ночью на «Додже» направился к аэродрому, оставив танк на месте. Пусть тот полыхнул, привлекая внимание, но, надеюсь, меня не обнаружат. Вообще в пустыне довольно хорошо видно, человека можно метров с 300 рассмотреть. Я потому и пошел на хитрость, чтобы заполучить трофеи. На немецкую заправку проник, забравшись в кузов замыкающего грузовика колонны. У итальянцев таких ухищрений делать не потребовалось, подполз и проник на территорию. В третьем случае не получилось, часовой засек, там дозорная служба спустя рукава не велась. Пришлось бежать под свист пуль. К слову, в кузове того грузовика, что заехал на заправку, было элитное продовольствие – сыры, колбасы, шоколад, вино. По одному виду было ясно, что это для офицеров. Все прибрал, опустошив кузов. Вот и на этот аэродром я проник именно так, как в случае с заправкой. Догнал и уцепился за левый борт грузовика. Тот в сопровождении броневика как раз к аэродрому и катил. За задний борт не хватался. Кузов не пуст, а так и висел рядом с колесом, боясь свалиться. Но оказался на территории, меня не заметили. А может и заметили, но подумали, что это вещевое имущество к борту прицеплено. А повис я на борту, когда техника встала у въезда на аэродром. Проверяли документы у офицера. В суете и не увидели. Вообще на грани фола работал. Если бы засекли, пришлось танки доставать, но это на крайний случай. А на территории я час пробыл, после чего достал 2 танка и под стрельбу и панику умчался прочь. Вот и все. Только вот за этот час я прибрал в хранилище все топливо в бочках, даже те, что в кузове грузовика стояли. Они не пустые. С этого склада топлива и начал сбор трофеев. Потом в «Виллис» увел, больно удобно стоял, и новый мотоцикл-одиночку. Он рядом был, заметил, когда уже машину забрал. Ну и связной «Мессер», тот на месте стоял, готовый к вылету. Еще мое внимание привлекла двуствольная пушечная автоматическая зенитная установка «Эрликон». Вроде свежая. Я вырубил часового рядом с ней, забрал установку и весь боезапас к ней, и ко второй такой же, но имевший более потрепанный вид. Да, забыл сказать, аэродром в паре километров от какого-то местного села находился, и там хватало военных. Видимо, штаб размещался, потому и связные самолеты тут имелись. К слову, британцы, потерпев крах при высадке, пытались взять реванш в воздухе. Бои шли серьезные, да и сейчас идут. Вот только немцы пока господство не уступают. Причем еще устроили несколько ночных налетов на авианосцы. Их подсветили осветительными бомбами и бомбили с высоты. Два повреждены, ушли на ремонт. Точнее, одного буксировали, а два оставшихся погоду не сделают. Так что и тут, по сути, проиграли. Покидая аэродром, я хотел было рвануть дальше, но обнаружил в населенном пункте, что находился рядом, две большие амфибии на базе грузовика. Тоже штатовская работа. Модель GMC DUKW-353. Вот и свернул на улицу к ним. Подъезжал и касался по очереди обоих, прибрав в хранилище. Машины редкие. А укатил я километров на 10 от села, там прямо на дороге достал мессер. Я проверил, полоса ровная, взлететь можно. Провел все процедуры и, запустив мотор, вскоре поднялся в воздух, направляясь в сторону Италии и Румынии. Меня интересовал Юго-Западный фронт, а танки полыхнули на дороге от самоликвидации. К слову, на аэродроме я не стрелял. Почему-то Роммель мне симпатичен. Может, потому что не убивают наших, русских людей? Надеюсь, за пару ночей, за эту вряд ли, уже потратил изрядно времени, я доберусь до места. За 3 часа я успел долететь до Италии, где и совершил посадку еще затемно, на дорогу рядом с Римом. Заправил самолет, топливо покупал в магазине, убрал самолет в хранилище и, пробуя Виллис на ходу, пока такового опыта не было, покатил к Риму. Хочу сыров закупить. Я попробовал те, что прихватил в кузове грузовика у заправки. Очень понравились 2 сорта. Нужно запас сделать. Может, еще на что глаз попадется. О, пиццы запас сделать. Что касается еды, понятно, натуральная пища. Она всегда пригодится и в будущем тоже сохранится. И можно в любое время употребить. Насчет остального, оружия и техники, то не стоит считать меня барахольщиком. Я просто выясняю объем хранилища. Потом лишнее выложу. Так что времени у меня немало есть для выполнения квеста. Можно задержаться на пару дней в Риме. Когда еще представится такой случай и в такое время? Кстати, в город я въехал не на Виллисе. У него тактические знаки германской армии, да еще эмблема Люфтваффе. Поэтому сменил на легковую амфибию, что сделано на базе того же Виллиса. По крайней мере, эта машина имела тактические знаки итальянской армии. А я был в форме офицера, новую купил и надел. Лучше уж ехать на амфибии, пусть она и привлекает внимание. Не на додже же, что имел пулемет. Насчет легкового мотоцикла, что взял на аэродроме, тоже думал. Но он имел расцветку немецкой армии и эмблему Люфтваффе на топливном бачке. Именно в тот момент я подумал, что стоило бы иметь пару единиц легковой техники, именно чисто гражданской, для таких вот поездок. Ничего, в Риме и подберу чего-нибудь интересного из редких итальянских машин. Что по поводу Виллиса, то сменил его на берегу реки. Только светало, рано в город въезжать, вот я и брился у берега, поскольку щетина уже порядочная была. К слову, усы оставил, пока редкие, но, думаю, за пару недель отращу более приличные. Надо будет в магазине купить набор для ухода за усами. Там есть, я видел. А вот с амфибией я совершил ошибку. Все бросали дела и толпились, глазея на меня. Психанув, я покинул город и вернулся на попутной машине. С документами порядок. По ним я нахожусь в отпуске после излечения в госпитале. Купил в магазине. Первым делом я заселился в гостинице на 3 дня, после чего отправился к портному. Тот к завтрашнему дню пообещал справить мне костюм, плащ и шляпу. Бандитов 30-х годов, помните, в Чикаго? Мафиози. Вот в таком стиле. 2 пары туфель заказал. Потом магазин канцтоваров посетил. Купил 5 толстых тетрадей и письменные принадлежности. Ну и пока память свежа, в номере у себя внес в тетрадь все, что убрал в хранилище. А то, что подзабуду, как доставать? Теперь буду отмечать, что убираю в хранилище и что достаю. После этого направился на рынок. По пути зашел в банк, обменял 5000 фунтов стерлингов на итальянские лиры. Откуда у меня фунты? Не знаю, что это за деньги в арсенале хранились, в железном ящике, но они там были. Я ящик прихватил, но вскрыл его только, когда катил на танке от Касабланки до Алжира. Да со скуки. Вспомнил о нем, что тот был слишком тяжел, и вскрыл. Английских фунтов стерлингов там было около 50 тысяч, но основное место занимали золотые гинеи. 2000 штук ровно, я посчитал. Золото тратить я и не думал, а фунты чего жалеть. В банке приняли без проблем, когда я сказал, что это трофеи. Выдали лиры, солидная пачка вышла. Потом пошел за покупками. Именно на рынок. Купил там гражданскую одежду. На обычного горожанина. Чуть позже переоделся в подворотне и, уже не привлекая внимания, спокойно закупался. О да, посетил 6 лавок, где торговали колбасами и сырами, да вином, скупая в больших количествах свежий товар, заветренный не брал. А чтобы было на чем вывозить, арендовал легковой фургон зеленого цвета, 5-летний «Фиат». Он был похож на тот автомобиль из французской кинокомедии «Большая прогулка». Там на борту еще почта была написана. Герои бежали на этом автомобиле с вокзала и из города. Один в один. Грузчики убирали покупки в грузовой отсек, аккуратно складируя, а я отъезжал, освобождал кузов и снова по лавкам. Вот так и скопил солидно товара. Пришлось снова в банк наведаться, уже в другой, поменять 20 тысяч фунтов. Деликатесы, оказывается, дорого стоили, тем более немало шоколада купил. Доставка прямиком из Швейцарии. Даже с орехами был. По рынку я тоже прошелся, купил немало интересного из фруктов и овощей. В кафе заказывал несколько пицц на вынос и, забирая заказ, отправлял в хранилище, записывая свое новое имущество. Немало закупил спагетти, аж 6 видов, консервированных соусов, томаты в банках, оливки, да и вообще консервов разного вида. Весь день потратил на такие закупки. А вот в отель вечером вернулся в форме офицера, переночевал и на следующий день продолжил. В этот раз решил автомобили приобрести. Прокатился на такси по автосалонам местным. Без особых проблем я купил новенький Opel Capitan темно-бордового цвета, 2 месяца как сошел с конвейера. Запас запчастей к нему, самых ходовых расходников. Потом нашел на площадке подержанных автомобилей интересный экземпляр, зеленый Citroёn TUV, 41-го года выпуска, передний приводной коммерческий фургон с раздвижными боковыми дверцами. Машина свежая, пробег всего 6000 километров. Я осмотрел ходовую, вроде действительно мало бегала. Ранее ею владел хозяин колбасной лавки. Нашлись и для нее расходники. Опробовал машину на ходу и взял. Вроде хватает техники, но хочется что-то итальянского лично для себя, вроде Альфа-Ромео. И на той площадке подержанных машин, где Citroёn взял, я приметил кое-что интересное. Красно-белая Альфа-Ромео 8C. Кабриолет. Легендарная машина. После покупки Citroёna я арендовал большой грузовик и заехал на топливную базу. Приобрел бензин 2 нужных марок. Все же моторы итальянцев на том бензине, что я у немцев тиснул, не особо любят ездить, могут быть проблемы. Полный кузов бочек, 4 тонны общим объемом. Убрал в хранилище. Смотри-ка, место еще есть. Я удивлен. Вернулся на площадку. Итальянец неплохо так покатался, состояние среднее. Но машина, в принципе, в неплохом состоянии. Можно брать. Поторговавшись, приобрел. Та была 37-го года выпуска. Еще мне понравился почти новый «Фиат 1100» с белой крышей и нежно-голубым корпусом. Пробег 3000, январь этого года. Тоже приобрел. Теперь точно хватит. С этими покупками почти весь день прошел. Но несколько заказов в пиццериях опять сделал. К слову, пиццы мне местные очень нравились. Также готовые спагетти попробовал с фирменным соусом. Я в восторге. Забрал пошитый костюм у портного. А когда вернулся в отель, в форме, все как полагается, меня остановил портье. «Господин лейтенант, вам письмо из комендатуры». Подойдя, я взял письмо и прочитал бланк. Меня срочно попросили подойти в комендатуру к капитану Барбиери. Что бы это могло значить? Видимо, я задал вопрос вслух, себе под нос, потому как портье поспешил ответить. Войска Советов захватили Болгарию и уже вошли в Венгрию. Сейчас всех призывают, чтобы отстоять нашу отчизну. Понятно. Мне действительно все было понятно. Взяв ключ, я поднялся в номер, начав собираться. Вечер, скоро стемнеет, как раз можно лететь дальше. А вообще в столице Италии, если не паника стояла, то напряжение точно. Призывались горожане в подразделения. Формировалось ополчение. Когда я в форме был в первый день, ко мне часто подходили горожане, узнавали, удержим мы фронт или нет. Я успокаивал, обязательно справимся. Не имея в виду никого конкретно. А хорошо, что я днем после покупки Ситроэна зашел в один банк и избавился от оставшихся фунтов, банально поменяв их на лиры. Причем не на банкноты, а на серебряные и золотые монеты. В прошлом году вышло постановление. Сейчас граждане Италии не могут проводить такой обмен, запрет на нем. Но я выдал 20% управляющему банка, он наемный служащий, и мне спокойно произвели обмен. А так вещи в хранилище, я покинул отель, и в неприметном тупике, достав мотоцикл, он у меня один, тот, что с аэродрома, покатил из города куда подальше. Да примерно в то место, где на Мессере посадку совершил. Там дорога ровная и прямая, опробованная. Для взлета самое то. Через полчаса связной самолет уже гудел мотором, поднимая меня на высоту километра, но летел я не на Украину, а в Польшу. Дело в том, что, обедая два раза в Риме, я читал местные газеты. В одной меня заинтересовала заметка. Я глянул на дату, свежая газета, два дня как вышла. Суть заметки – попытка поднять патриотический дух своих граждан, что, мол, Советы тоже можно бить. На фотографии большой цех ремонтно-восстановительного завода на окраине Варшавы. Там немцы восстанавливают свою битую технику, ну и трофейную советскую. Так вот, на фотографии на переднем плане был ИС-2 с заметно ослабленными и провисшими гусеницами, с чуть спущенным орудием, но это был он. На заднем фоне Т-34 с башней-гайкой, командирской башенкой, и длинноствольной 76-миллиметровой пушкой. Свежий танк. По виду вышел с завода «Красная Сормова», что рядом с Горьким. Вот я и хочу прибрать их к рукам. В планах немецкой бронетехникой пополнить хранилище, но тут прочитал заметку и решил, что лучше пусть наша будет. До Варшавы ехать 1300 с мелочью километров. Пришлось на дозаправку садиться. Также на дорожное полотно, неплохое, асфальтированное покрытие. Заправился, чуть больше часа лета, и вот она, Варшава. Тут пришлось серьезно отнестись к безопасности. Варшава окружена зенитками, могут и сбить неизвестный самолет. Так что я совершил посадку за 30 километров от Варшавы, заправил машину, переоделся в форму немецкого офицера-танкиста и дальше с ветерком на мотоцикле спокойно доехал до окраин. По пути два дорожных поста объехал стороной. К слову, я серьезно рисковал. В германской армии ко Второй Отечественной войне было уставом запрещено носить растительность на лице. Потому у немецких солдат и офицеров усы не встретишь. Это не Первая мировая. Изображать итальянского офицера или советского проблем нет. Там не имелось таких запретов. Тут же меня спасала ночь. Нужно успеть до ее окончания решить вопрос с танками. Найти этот завод. Я только знаю, что он в столице генерал-губернаторства Польши. Будем искать языка. Нашел такого, когда оказался на улицах Варшавы у легкового автомобиля. Это был Volkswagen Туб 166, плавающий полноприводный автомобиль. Вполне свежий. От него даже еще краской пахло. Машину в хранилище, а шофера допросил, быстро и качественно, опыт уже имелся. Тот описал, где завод, он о нем слышал, но внутри ни разу не был. Шофера я вырубил крепко, обещал не убивать за честные ответы на вопросы, если кричать не будет. Тело спрятал в подворотне. Проникнуть на завод оказалось легко. Предъявил на входе приказ получить отремонтированный танк. Купил приказ в магазине, и вот она территория. Дальше сопровождающего повязал в темном углу у корпусов, и тот сообщил, где стоит советская техника, Их 6 единиц имеется, и даже в каком-то состоянии. Исправно 4 танка, 2 в стадии ремонта и восстановления. Ножом решив вопрос с местным работником, я прогулялся до стоянки, приметив большую тушу ИС-2. Стоит отметить, что в этой истории тяжелые танки появились раньше. Думаю, тут сказалось мое влияние. Видя, какие у меня монстры, советские инженеры начали активное создание тяжей. ИС-2 не в 44-м вышел, а весной 43-го года уже выпустили около сотни машин. На данный момент их насчитывалось выпущенными чуть больше 200, а первый тип ИС – осенью 42-го. Сейчас их сняли с производства, да и наштамповали меньше 200 штук. Правда, была и обратная сторона медали. «Тигры» у немцев появились весной 42-го. Это им повезло со мной не встретиться во время второй игры. Да и пополняли ими только один тяжелый танковый батальон. «Пантеры» и самоходки «Фердинанд» вышли ближе к осени 42-го. Вот только в стройном ряду советских бронемашин было не 4 единицы, как сказал местный работник, а 5. Купив в магазине танковый ключ, чтобы открыть люки, а также фонарик с синим светофильтром, я быстро осветил ряд, сразу определив, почему мне передали не совсем верную информацию. Да нет, как раз верную. Был ИС-2, Т-34 43-го года выпуска, Т-34 лета 41-го года выпуска и Су-152. А вот 5-й машиной был плавающий танк Т-40, и по классификации немцев это плавающая танкетка. Сам Т-40, как я видел, был вооружен 20-миллиметровой пушкой. Открывая по очереди люки, я освещал боевые отделения, быстро определяя, чего не хватает. Да все на месте, только боекомплекта нет. В общем, все 5 единиц я отправил в хранилище. По очереди. Думал, места не хватит, так нет, все ушли. Это меня заинтересовало, и я прошел к дальнему ряду. Тут уже стояли восстановленные немецкие танки. Убрал «Тигр» ранней версии, потом 2 «Пантеры» и ряд «Четверок». На 9-м танке не сработало, попытка убрать не увенчалась успехом. Ну вот я и знаю теперь пределы размеров хранилища. Я вернул все танки на место, а вот «Тигр» оставил, редкая модель из первых серий. Заминировав все танки, я купил в магазине магнитные мины с часовым механизмом, поставил на полчаса над баками, а сам прошелся по цехам. Тут даже ночами работали, но на меня не обращали внимания. И тут я увидел его, красавца КВ-2. Удивительно, но эта редкая машина в Советской империи не сохранилась, ни одной не было. Только макет в музее Кубинки. Уточнил у местных мастеров, оказалось, тот из музея, что был у немцев в Берлине. Месяц назад отправили на Восточный фронт, да вот движок стуканул. По сути, танк не объезженный, не битый. Танк на вид в порядке. Вот только не было надмоторной бронеплиты, и двигателя на месте нет. Но, как я видел, в стороне лежало 2 советских дизельных танковых двигателя В-2К в солидоле. Явно с хранения, скорее всего, захваченные где-то. Готовились менять двигатель. Достав пистолет с глушителем, я ликвидировал всех 6 мастеров, что работали в этом цехе, после чего КВ и оба мотора ушли в хранилище. Надмоторную бронеплиту не забыл. В этом же цехе была еще одна 34-ка, но разобранная фактически до винтика. Запчастей годных набрал, записывая на ходу в тетрадь, и поскорее свалил с территории завода. До рассвета около часа оставалось, когда я покатил к аэродрому. Мотор мотоцикла подо мной тарахтел, нарушая ночную тишину, отражаясь от стен зданий, но особо это никого не беспокоило. До того момента, пока не сработали магнитные мины, и над заводом не появилось зарево пожаров. Кстати, я знаю, почему советские танки пока не передали в немецкие танковые части. А тут в Варшаве через 3 дня должен пройти парад войск СС. Они там и должны были участвовать. Теперь не будут. Аэродром у Варшавы меня интересовал на предмет поиска Шторха. Мой Мессер, конечно, отличная машина. Дальность высока и скорость. Но на Шторхе я на пятачок могу сесть, а на Мессере нет. Хороший самолет, к которому я привык. Надеюсь, до рассвета успею, а потом куда-нибудь на дневку отправлюсь.